желание подраться. Оно было почти приятным, и лицо его загорелось воинственным пылом. Он выпрямился и решительно направился к своим преследователям. «Уйдете вы, наконец, или нет?» Вместо ответа все пятеро набросились на него. Марчелло решил было поступить как Гораций и Куриаций, о которых говорилось в книгах по истории, расправиться с ними по очереди, перебегая то туда, то сюда, нанося каждому удары с тем, чтобы убедить их отказаться от задуманного. Но он сразу увидел, что этот план невыполним. Мальчишки предусмотрительно навалились на него разом и теперь держали его. Один за руки, другой за ноги, а двое за туловище. Пятый же торопливо вскрыл какой-то пакет и теперь осторожно приближался, держа в руках девичью юбку темно-синего цвета. Все пятеро хохотали, продолжая крепко держать его, а тот с юбкой сказал: «Ну, Марчеллино, не сопротивляйся, мы наденем тебе юбку, а потом отпустим к маме». В общем, это была как раз одна из тех шуток, которых Марчелло опасался и на которые сам натолкнул ребят своей недостаточно мужественной внешностью. Покраснев в ярости, он отчаянно отбивался, но мальчишки были сильнее, и хотя ему удалось расцарапать одному лицо, а другому заехать кулаком в живот, Марчелло чувствовал, что его сопротивление ослабевает. И пока он стонал: «Оставьте меня, кретины, отпустите!» — у его преследователей вырвался торжествующий крик. Им удалось натянуть юбку ему на голову, и теперь Марчелло бился в этом своеобразном мешке. Он вновь попытался вырваться, но все было напрасно. Мальчишки ловко спустили юбку ему до талии и старались завязать ее узлом на спине. Они кричали: «Затягивай! Давай! Туже!» Но тут раздался спокойный голос, который спросил скорее с любопытством, нежели с осуждением: «Можно узнать, что вы делаете?» Ребята сразу отпустили его и бросились прочь. Марчелло остался один, растрепанный, задыхающийся, в юбке, завязанной на талии. Он поднял глаза и прямо перед собой увидел человека, задавшего вопрос. Тот был одет в темно-серую форменную куртку с тесным воротничком, сдавливавшим шею, бледное худое лицо с валившимися глазами, большой унылый нос, презрительно сложенный рот и стриженные ежиком волосы поначалу производили впечатление излишней суровости. Но, присмотревшись, Марчелло разглядел черты, в которых не было ничего строгого. Напротив, беспокойные горящие глаза, вялость и даже дряблость в линиях рта, неуверенность в манерах. Человек нагнулся, поднял книги, которые Марчелло, защищаясь, уронил на землю, протянул их мальчику и спросил: «Что они хотели с тобой сделать?» Голос у него тоже был строгий, как лицо, но вместе с тем не лишенный какой-то потаенной нежности. Марчелло сердито ответил: «Они все время издеваются надо мной. Настоящие дураки!» Он напрасно пытался развязать на спине пояс от юбки. «Подожди», — остановил его мужчина, нагнувшись и развязывая узел. Юбка упала на землю. Марчелло переступил через нее и ударом ноги отбросил на груду опавших листьев. С некоторой робостью мужчина спросил: «Ты случайно идешь не домой?» «Домой», — ответил Марчелло, поднимая на него глаза. «Ну так вот», — сказал мужчина, — «я тебя отвезу на машине», и показал на стоявший неподалеку у тротуара автомобиль. Марчелло увидел машину неизвестной ему марки. Она была, наверное, иностранная, длинная, черная, старинного образца. Странно, но Марчелло подумал, что стоявшая в двух шагах от него машина выдавала преднамеренность в как бы случайных попытках мужчины к сближению. Мальчик поколебался, прежде чем ответить. Мужчина настаивал: «Ну же, идем, прежде чем отвезти тебя домой, я тебя покатаю. Годится?» Марчелло хотел было отказаться. Точнее, чувствовал, что должен был бы сказать «нет», но не успел. Мужчина уже взял у него из рук связку книг и, сказав «я сам их понесу», направился к автомобилю. Марчелло последовал за ним, немного удивленный собственной покорностью, но, в общем, скорее довольный. Мужчина открыл дверцу, посадил Марчелло рядом с собой, а книги бросил на заднее сиденье. Потом сел за руль, захлопнул дверь, натянул перчатки и тронул машину с места. Автомобиль не спеша, величаво, приглушенно урча, поехал по обсаженной деревьями дороге. Машина, как и думал Марчелло, действительно была старого образца, но находилась в прекрасном состоянии, была любовно начищена, ее медные и никелированные части сверкали. Мужчина, одной рукой держа руль, другой прилаживал на голове фуражку. Фуражка была под стать его суровой внешности, делая его похожим на военного. Марчелло смущенно спросил: «Это ваша машина?» «Обращайся ко мне на «ты», — сказал мужчина, не поворачиваясь, и правой рукой нажал на грушу низко загудевшего клаксона, такого же старинного, как автомобиль. «Нет, не моя. Она принадлежит тому, у кого я служу. Я шофер». Марчелло промолчал. Мужчина, по-прежнему глядя перед собой и ведя машину с подчеркнутой и элегантной точностью, добавил: «Тебе не нравится, что не я хозяин? Ты этого стыдишься?» Марчелло живо запротестовал: «Нет, отчего же?» Мужчина с легкой, довольной улыбкой прибавил скорости и сказал: «А сейчас поднимемся на холм на Монте-Марио. Хорошо?» «Я там никогда не бывал», — ответил Марчелло. Мужчина сказал: «Там красиво, оттуда виден весь город». Потом мягко спросил: «Как тебя зовут?» «Марчелло». «В самом деле», — произнес мужчина, словно говорил сам с собой, «они же называли тебя Марчеллино, твои приятели. А меня зовут Паскуале». Марчелло только успел подумать, что Паскуале — имя смешное, как мужчина, словно угадав его мысли, сказал: «Но это имя смешное. Ты зови меня Лино». Машина пересекла широкие грязные улицы рабочего квартала с его убогими многоквартирными домами. Мальчишки, игравшие на асфальте, запыхавшись, отскакивали в сторону. Растрепанные женщины, оборванные мужчины, глазели с тротуаров на необычное зрелище. Марчелло опустил глаза, устыдившись такого любопытства. «Это Трионфале», — сказал мужчина. «А вот и Монте-Марио». Машина выехала из бедного квартала и вслед за трамваем стала взбираться по широкой, вьющейся спиралью дороги между двумя рядами карабкающихся вверх домов. «Когда тебе нужно быть дома?» «Время еще есть», — ответил Марчелло. «Мы никогда не обедаем раньше двух». «Кто тебя ждет дома? Папа и мама?» «Да». «А братья у тебя есть?» «Нет». «Чем занимается твой папа?» «Ничем», — немного не уверен.